Я схватил его за руку, хотел разоружить, а он выстрелил. Пуля досталась ей. По моей вине. У ее трупа он совсем раскис. Вызови я полицию, он потерял бы все. Жену, детей, свое предприятие. Я снес тело вниз в машину. Мы поехали на его завод и сожгли его в мусоросжигательной печи. А на прошлой неделе он покончил с собой, так что теперь вы можете изобличить его. Он ничего не скажет в свою защиту. Они умерли из-за моих картин, Дельфина. Я не мог больше оставаться один и носить это в себе. Я хотел, чтобы они продолжали существовать для людей. И не как-нибудь банально, пошло, не в уголовной хронике. Вот я и создал для них легенду. Я подарил им вторую жизнь. Вы понимаете, что эта новая версия событий никак не поддается проверке, и что я снова буду вынуждена положиться лишь на ваши слова? Да, вчера я дал вам козырь для обвинения. Сегодня дарю вам шанс вернуть мне свободу. Вам карта в руки, решайте. Вам бы хотелось, чтобы я продолжила следствие, а нападения, будем считать, не было. Выбор за вами. Сторож скажет, что ничего не видел, если я его попрошу. Поступайте, как вам подскажет совесть. Вам ведь самой будет невыносимо, если мое дело передадут другому следователю, случайному человеку, который ничего в нем не поймет. Слишком глубоко вы в него влезли. Я хотел бы остаться в ваших руках, Дельфина. Мне это безумно нравится. Никогда я не был так счастлив, как в последние полгода. Я работаю, мне спокойно, ко мне пришло признание, и я для кого-то что-то значу. А что бы я делал в обычной жизни? Мне так и не удалось добиться любви ни одной женщины, разве что в моей живописи. Вы мне верите? Да. Вас я никогда не напугаю, Дельфина, клянусь вам. Если вы и вправду думаете, будто были заколдованы, считайте, что я снял чары. Невольно вздрогнув, она посмотрела на него с недоверием. Он показал ей свои руки с въевшейся краской и обломанными ногтями. «Мой портрет», — прошептала она бледнее, — «вы его...» И тут он потерял самообладание. Этот голос, этот трепет, эти глаза — мой портрет. Она такая же, как все. «Подумаешь, дело какое. Могу другое написать. Это всего лишь краски и концентрация. Рефлексы, техника, больше ничего. Вы все одержимы собой, своим образом, а я тоже существую. Вы так думаете?» Он уставился на нее, с трудом переводя дыхание, сбитый с толку ее спокойствием и безмятежной улыбкой. Она нажала кнопку на своем телефоне и вызвала секретаря, чтобы он запротоколировал показания подследственного. На втором этаже особняка Друо торги застопорились. Выставлялась работа Жеффа Элиаса первого периода, натюрморт на ржавом железе. Оценщик сказал свое слово и повернулся к представителю национальных музеев, но тот не воспользовался преимущественным правом покупки. Цены на следующие две картины тоже не превысили объявленных. У торговцев вытягивались лица. Все читали заголовок на первой полосе «Фигаро». Следователь Керн закрывает дело за отсутствием состава преступления. Художник с целью провокации, признавший себя виновным в убийстве своих моделей, теперь, вероятно, будет привлечен к ответственности за оскорбление должностного лица. Когда торги закончились, Шарли подошла к Эммануэлю де Ламолю, который топтался в заторе у выхода, и тихонько говорил одной из участниц. «Езжай в галерею и договорись с Токио, пока там не узнали. Завтра это не будет стоить ломаного гроша». «Добрый день», — поздоровалась Шарли. «Это вы написали книжку про Микеланджело?» Критик обернулся, удивленно поднял брови. Шарли поспешила польстить ему, сказав, что он выглядит моложе, чем на фото в книге. После этого она спросила о двух подмастерьях из Сикстинской капеллы. Есть ли доказательства их смерти? Он поколебался. С одной стороны, его одолевали заботы, ждали неотложные дела. С другой, молодая поклонница, проявившая к нему интерес, была очень недурна.